Амулет в черной газели. Она уходит в сторону Ленинского. Хаммер оказался на Ленинском почти сразу за газелью. Не обращая внимания на светофоры, автомобили помчались в сторону МКАД. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. На ровной прямой проспекта фургон не мог соперничать в скорости с быстрым джипом. Кортес достал из-под сиденья короткий калашник, передернул затвор и положил рядом с Лебедем. Удачи, брат. Удачи, командир. Кортес достал второй автомат. Джип стал медленно обходить мчащуюся по проспекту «Газель». Все внимание наемников было приковано к этой гонке, и они слишком поздно увидели новых игроков. Берегись, Кортес! Борт, летящий перед «Хаммером» «Газели», врезался невесть, откуда взявшийся громадный «Юкон». Сила удара была столь высока, что фургон опрокинулся на бок, с оглушительным скрипом проехал по асфальту еще 20 метров и замер у обочины. Юкон развернуло, и визжащий тормозами «Хаммер» отбросил его на разделительную полосу. Наступившую на месте аварии тишину нарушил скрип открывающейся дверцы. Полуоглушенный Кортес вывалился из разбитого джипа и поднял автомат. Пробежал несколько метров до «Газели». Оттуда доносилось глухое бормотание руководителя операции по захвату главного магического талисмана чудов. Кортес понял, что фюрер Гниличий Сабля жив. Черт! Рюкзак с амулетом у меня. И власть будет моя. Сабля, все еще не понимающий, что произошло, окровавленными руками прижимал к себе рюкзак с амулетом. Надо скорее к Любомиру. Газель, блин, не выберешься. Давай, я тебе помогу. Нет, не отдам. Да я его захватил. Гниличий, ко мне!